прикосновения твоей души волнение, и в сердце нет сомнения, что ты меня найдешь рассветами и закатами, речными перекатами, полянами и рощами. Ждала, что ты придешь. В небе шторы раздвинула мне плакучая просить, заиграла палитрой цветов, открывая мой кров, зашумел листвою своей на ветру моя осень, принимая как дар от тебя, как награду любовь. Ушли дожди и слякоть, устала осень плакать, оставив в белом снеге цветы твоей любви. Морозы и метели в зимней карусели не унесли куда-то моей мечты ростки. В небе шторы раздвинула мне плакучая просить, заиграла палитрой цветов, открывая мой кров, своей на ветру моя осень, принимая как дар от тебя, как награду любовь. В фантазиях желаний я не хочу отчаянья, хочу, чтоб ты был близок мне всегда, моя любовь. Я лишь тебе признаюсь, ты мне дороже, слышишь? Кричу я вновь и вновь. В небе шторы раздвинула мне плакучая просить, заиграла палитрой цветов, открывая мой кров, зашумела листвою своей на ветру моя осень, принимая как дар от тебя, как награду любовь. Заиграла палитрой цветов, открывая мой кров, зашумела листвою своей на ветру моя осень, принимая как дар от тебя, как награду любовь. Две звезды в небе синим мерцают и не падают, бесконечности светом ночным рисуют любовь и улыбкой своей только радую, рассыпая серебряным цветом небесный покров, рассыпая серебряным цветом небесный покров.